Доусон-Каллиам, барон Остерлингских урочищ. Любую войну проще начать, чем окончить, и результат редко совпадает с задуманным, произнес посол. Лучше бы нам всем этого избежать. Доусон отвернулся от окна. Сэр Даррен Эшфорд, владетель Харрена и посол короля Леккана в Антее, сидел в старой библиотеке. Ноги скрещены в щиколотках, губы старательно сложены в чарующую улыбку. Остерлингские урочища, родовую крепость Каллиамов, он приехал 2 дня назад, предварив визит письмом и привезя с собой малочисленную свиту, так что угрозы от него не веяло. С тех пор оба вельможи старательно соблюдали все положенное по этикету. До прямого разговора дело дошло лишь сейчас. Благодаря стенам из гранитного камня и драконьего нефрита зала поражала древностью и величием, отчего здание и все поместье вполне во вкусе Доусона воспринималось как нечто незыблемое, совокупность правильных элементов, сложенных в правильную структуру. Предмет беседы ощутимым образом с этим контрастировал. «Вам ничто не мешало задуматься об этом прежде, чем вы устроили заговор с целью убийства принца Астера», — ответил Доусон. Посол, предупреждающе воздев палец, подался вперед. Его шитые серебром манжеты, по словам жены Доусона Клары, в нынешнем году считались пиком моды в Каутфеле. Узорчатый браслет, цепочка, носимый по придворному обычаю Астерилхолда, указывал на статус женатого человека. «Остерегайтесь таких заявлений, барон Остерлинг! Если уж вы указываете, как мне говорить, можете звать меня Доусоном». Эшфорд то ли не заметил сарказма, то ли предпочел не нарываться. «Я всего лишь хотел сказать, что Астерилхолд не желал зла наследнику рассеченного престола». Доусон, сделав 3 шага, повел рукой в сторону шкуры, висящей на стене. Темно-золотой мех с годами поблек, однако шкура по-прежнему впечатляла размерами. «Видите?» — спросил Доусон. «Горный лев убил 10 моих рабов. 10. Чтобы его добыть, я бросил королевский двор через месяц после рождения моего первенца. 3 недели выслеживал. 4 егерей успели погибнуть прежде, чем мы завалили зверя. Вам тогда было 5-6 лет. Лорд Каллиам, я уважаю ваше старшинство и вижу, что... Не лгите мне, юноша. Мы оба знаем, что на свете существовали ножи, нацеленные в горло принцу Астеру». «Существовали», — согласился Эшфорд. «При обоих наших дворах. Астерилхолд не менее разобщен, чем Антея. Были и те, кто вступил в переписку с лордом Маасом насчет его притязаний. Если за тайные действия нескольких человек возводить вину на всех придворных, наши государства ввергнутся в хаос». Доусон, поглаживая мех, раздумывал над ответом. «Астерилхолд и Антея — королевства-близнецы. В былые века они подчинялись одному верховному королю. Несколько поколений назад аристократические семейства этих стран, в надежде содействовать примирению, взяли моду породняться путем брака. В итоге генеалогия спуталась. Теперь герцоги Астерилхолда могли предъявить довольно убедительные права на Антейский престол, если прикончить нужное количество промежуточных наследников. Судьба всех реформ — оборачиваться против самих реформаторов. История на протяжении веков кишела деятелями, жаждавшими переделать мир по своему идеалу. Их попытки неизменно проваливались. Мир сопротивлялся переменам, и благородному сословию надлежало оберегать правильный порядок вещей. Знать бы точно, какой из них правильнее. Доусон, еще раз проведя пальцами по шкуре поверженного зверя, опустил руку. «И что же вы предлагаете?» — спросил он. «Вы один из старейших и преданнейших друзей короля Симеона. Вы пожертвовали своей репутацией и придворной ролью, приняли изгнание. И все ради того, чтобы раскрыть заговор против принца. Кому, как не вам, высказываться в пользу переговоров? И к тому же я покровительствовал нашему юному поляку. Да», — невозмутимо подтвердил Эшфорд. «И это тоже. Мне казалось, героическую историю поляку вы воспринимаете несколько скептически. Прозорливый виконт, поставленный управлять городом и сжегший его ради того, чтобы поспешить в Кемниполь и спасти престол от мятежников. Загадочная добровольная ссылка на восток в самый разгар триумфа и возвращение с тайным знанием о предателях у трона», — перечислил Эшфорд. «За право присвоить себе подобную биографию многие отдали бы немало монет. После такого остается только будить драконов и играть с ними в загадки». «Поляку интересен», — признался барон. «Я недооценил его способности и не раз. С ним это легко. Он герой Антеи, спаситель принца и его опекун, всеобщий любимец при дворе. Если это недооценка способностей, то истина будет где-то рядом с древними легендами». «Поляко. Странный», — с запинкой выговорил Доусон. «Он вас уважает? К вашим советам прислушивается?» Доусон не знал ответа. Сразу после возвращения Гедера из Ванаев барон почти не сомневался, что на младшего Поляко можно влиять как угодно. Теперь Гедер сам стал бароном и опекуном принца Астера. Если не по официальному статусу, то по фактическому положению он сейчас чуть ли не выше Доусона. А еще этот храм. Когда мальчишка вернулся из пустоши Кешета, никто не взялся бы сказать, кто кому подчиняется. Новоприбывшие жрецы Гедеру или он жрецам? Главный из них по имени Басрахиб сыграл решающую роль при нападении на Фелдина Мааса, тогдашнего барона Эббингбау, лежащего теперь грудой костей на дне разлома. Без жреца, насколько понял Доусон, той ночью все погибло бы. Гедеру не удалось бы спастись и унести обличающие письма. Король Симеон исполнил бы давнее намерение отдать принца Астера под опеку Мааса. Всем пришлось бы жить в совсем другом мире. И тем не менее Доусон не знал, как честно ответить на заданный вопрос. «Даже если Поляко не поспешит склониться перед моим мнением, он послушает моего сына. Джорей служил с ним в Анаях. Они были приятелями еще до того, как все стали жаждать сближения с Поляко. Одно его слово может стать заметным шагом к смягчению обстановки. Я прошу лишь частной аудиенции у короля. Если буду знать, какие гарантии нужны его величеству, я извещу своих. Заговоры о покушении на монаршую особу король Лекан жалует не больше, чем король Симеон. Если аристократов Астерилхолда нужно призвать к ответу, Лекан это сделает. Можно обойтись без сталкивания армий». Доусон издал неопределенный звук, ни согласия, ни отказ. «Король Лекан был бы очень благодарен, — добавил Эшфорд, — за любую вашу помощь в деле сглаживания разногласий между ним и его горячо любимым родственником». Доусон хмыкнул. Вышло коротко и резко, будто фыркнул один из его псов. «Не принимаете ли вы меня за торговца, лорд Эшфорд?» — спросил он. «Я не имею намерения извлекать прибыли с службы королю Симеону. Ваш монарх не в силах предложить мне ничего, что заставило бы меня действовать против совести». «Тогда я положусь на вашу совесть», — не моргнув глазом, ответил Эшфорд, будто и не предлагал никакого подкупа. «Что она говорит, барон Остерлинг?» «Будь выбор за мной. Семенники каждого писавшего Маасу уже мариновались бы в кухонных горшках», — заявил Доусон. «Но решать не мне. На рассеченном престоле сидит Симеон. Ему и выбирать». «Да, я с ним переговорю. А Поляко?» «Попрошу Джора с ним побеседовать. Возможно, вам двоим удастся встретиться на открытии придворного сезона. Остались считанные недели, а вы, как я понимаю, всяко направляетесь в Кемниполь». «Как раз к открытию сезона», — подтвердил Эшфорд. «Однако у меня еще много дел. С вашего позволения, милорд, я оставлю вас завтра утром, чтобы посулить щедрость Ликана и другим антейским вельможам». Улыбка посла слегка померкла, но не исчезла. «Считайте, как вам угодно, лорд Калиам». Крепость в Остерлингских урочищах с ранних лет была для барона родным домом и всегда помнилась ему как обитель снега и холода. В смутном детском восприятии осенние ярмарки, радующие тыквенными сластями и вымоченными в бренде вишнями, относились к Кемниполю, снега и льды, к Остерлингским урочищам. Почти до самой юности Доусон воображал себе, что времена года обитают в разных городах. Лето живет на темнокаменных улицах под высокими стенами Кемниполя, зимний лед и снег в узкой долине с речкой. С годами это представление все больше походило на поэтическую метафору. Не мог же он всерьез считать, будто столичные мосты, соединяющие края разлома, никогда не знали снега, а отцовским охотничьим псам не случалось изнывать от летней жары. И тем не менее детская идея, созвучная душе и не очень-то развенчанная временем, продолжала в нем жить. Крепость стояла у подножия пологого холма, неизменная в течение веков. Стены Остерлингских урочищ знали времена более давние, чем возвышение Антеи как королевство. Драконий нефрит вился по камню, неподвластный ветрам и непогоде. Прочные гранитные плиты успели кое-где сточиться, местами их даже сменили. Однако драконий нефрит сохранился в целости. Комната, в которой Доусон устроил себе кабинет, до этого служила кабинетом его отцу, еще раньше деду, и так поколение за поколением. У этого самого окна отец некогда объяснил ему, что стены крепости подобны материи, из которой создано королевство. Аристократические семейства — это и есть драконий нефрит. Без их верности и постоянства даже самое величественное сооружение со временем превратится в развалины. После смерти отца Доусон принял крепость в наследство, вырастил здесь сыновей. Зимними ночами над колыбелью он говорил им одни и те же слова: «Эта земля и эти стены принадлежат нам. Забрать их у нас может только король. Любого другого, кто осмелится, ждет гибель. Если же король прикажет, нужно отдать ему требуемое в тот же миг». Вот что значит верность. Сыновья отлично усвоили урок. Старший Барриат теперь служил на флоте лорда Скистинина. Второй сын, Викриан, которому вряд ли суждено унаследовать поместье, стал священником. Единственная дочь Элисия вышла замуж за старшего сына лорда Аннерина. Один Джорий пока живет дома, да и то лишь до той поры, пока его не призовут вновь на службу. Он участвовал в кампании под началом лорда Тернигана, отлично сражался, вернулся героем и другом героя, пусть и такого ненадежного, как Гедар Поляко. Доусон нашел Джоре на самом верху южной башни. Он и сам мальчишкой частенько забирался сюда и, высунув голову в узкое окно, смотрел вниз, пока от высоты не начинала кружиться голова. Земли Остерлингских урочищ открывались отсюда как на ладони. Две деревни, озера, бледные рощи с едва зазеленевшими весенними листьями, тенистые впадины с пятнами старого снега. Холодный ветерок топорщил волосы Джоре, как вороньи перья. Руки молодого человека держали забытые два письма. Одно, пока еще запечатанное, ярко-синим воском, характерным для семейства лорда Скистинина. «Получил письмо от брата? Какие вести с севера?» — спросил Доусон. Джоре, вздрогнув, спрятал письма за спину. «Не дать не взять поваренок, которого застали с липкими губами и с банкой меда в руках». Лицо вспыхнуло, будто его отхлестали по щекам. «У него все хорошо, отец. Говорит, что в морозы не потеряли ни одного корабля. Скоро выйдут в плавание. Может, даже уже вышли». «Все как надо», — ответил Доусон. «Я виделся с тем болваном из Астерилхолда. И что же?» «Возьмусь потолковать с Симеоном насчет их встречи. Болван заодно спросил, не переговоришь ли ты с Полиако. Видимо, считает, что слова Гедора способны утихомирить мстительность, царящую в головах». Джорей кивнул. С опущенными глазами он очень походил на мать. У Клары тот же овал лица, та же сдержанность. Мальчику повезло их унаследовать. «Ты пообещал, что я поговорю?» «Я пообещал поговорить с тобой», — ответил Доусон. «Ты ничем не связан». «Спасибо. Я подумаю». Доусон прислонился к стене. В окно влетел воробей, сделал круг другой под узким куполом и вновь исчез в порывах ветра и клубах пыли. «Тебе претит война или разговор с новым бароном Эббингбау?» — спросил Доусон. «Мне не хочется воевать без необходимости», — ответил Джорей. Перед первой кампанией он разрывался между волнением и радостью. Военный опыт вытеснил и то, и другое. «Однако, если придется, мы выступим. Вот только Гедор... Не знаю». Доусон увидел, как в лице сына на миг отразились тени Ванаев, города, сожженного Гедором Полиако. Легко забыть, что Полиако способен на массовое кровопролитие. Джорей, видимо, не забыл. «Я понимаю», — произнес Доусон. «Делай, как считаешь нужным. Я доверяю твоему решению». По непонятной ему причине румянец на щеках Джорея заиграл снова и даже усилился. Сын кашлянул и отвел глаза. «Барят прислал мне письмо», — сказал он. «То есть еще одно внутри своего письма. Оно от лорда Скистинина. Официальное представление для знакомства с Сабигой. С его дочерью». Охвативший Джорея трепет был столь же явным, сколь и необъяснимым. «Вот как!» — отозвался Доусон. «Официальное представление, говоришь? Ха! Ну, если тебе такое знакомство не нужно, всегда можно сказать, что письмо затерялось». «Я сам об этом просил, чтобы прислали письмо». «А-а-а!» — выдохнул Доусон. «Что ж, значит, хорошо, что ты его получил, да?» Джорей взглянул на отца. В глазах отразилось удивление. «Да», — ответил он. «Наверное». На миг повисла неловкая пауза. Затем Доусон кивнул, повернулся и начал спускаться по узкой винтовой лестнице, едва не задевая лбом каменные ступени. Внутри у него засело неприятное чувство, будто он только что даровал родительское благословение непонятно на что. Жена, разумеется, все поняла мгновенно. Стоило Доусону лишь упомянуть дочь лорда Скистинина, как брови Клары поползли вверх. «Боже милостивый!» — воскликнула она. «Сабига Скистинин? Кто бы мог подумать?» «Тебе о ней что-то известно?» Клара отложила шитье, вынула изо рта глиняную трубку и теперь сидела, постукивая чубуком по колену. Запах сирени, проникающий сквозь открытое окно супружеской спальни, смешивался с запахом табака. «Умненькая девочка. Очень хорошенькая. Насколько я понимаю, мягкого нрава, но ты ведь знаешь нынешних девиц. Лгут искуснее любого банкира. А главное, она не бесплодна». Замешательство Доусона разом схлынуло. Он присел на край своей кровати. Клара вздохнула. 2 года назад Сабига родила мальчика, неизвестно от кого. Дитя воспитывается в Эстенпорте у одного из вассалов семьи. Все очень старательно делают вид, что оно, то есть сын, не существует. Но каждый, разумеется, знает. Подозреваю, что лорд Скистинен с удовольствием рассылает письма представления всем, в чьих жилах есть хоть капля аристократической крови. «Но уж нет», — заявил Доусон. «Ни за что. Я не позволю моему сыну рядиться в чужие обноски». «Девушка, не плачь, дорогой мой. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю». Доусон встал. Как он раньше не понял? Почему не догадался по смущению Джоре, что девица порочна? Да еще заявил сыну, что получить письмо хорошо. «Пойду отыщу Джоре и положу этому конец», — сказал он. «Не надо». Доусон повернулся в дверях. Клара по-прежнему сидела, не глядя на него. Мягкое, круглое лицо, идеальные губы в форме розового бутона, тронутые улыбкой. В льющемся на нее потоке света она казалась... Нет, не юной, как прежде. Еще лучше, чем юной, нынешней, настоящей. «Любовь моя, но ведь если Джорой... До ближайшего случая, когда он с ней сможет увидеться, еще много недель. Спешить некуда». Доусон отступил на шаг от порога, сам этого не заметив. Клара вновь ухватила черенок трубки губами и затянулась. Дым вырвался из ноздрей, будто она была драконом в теле женщины. Когда заговорила, голос слился легко и обыденно, однако она не сводила глаз с Доусона. «Насколько помню, я была не первой, с кем ты делил ложе. Ты ведь отлично знал, что делать в мою первую ночь. Она женщина, это совсем другое дело». «Видимо, да», — ответила Клара с меланхоличной ноткой. «И все же любая из нас иногда может стать слишком смелой. Я, не задумываясь, уступила бы тебе за месяцы до законного часа. Мы оба это знаем». Тело Доусона встрепенулось независимо от его воли. «Ты пытаешься меня отвлечь, и мне это удается», — подтвердила Клара. «Если Сабиге не хватило осторожности и везения, это не значит, что она злодейка или плохая жена. Не спеши. Я попробую о ней разузнать, когда вернемся в Кемни-Поль. Лорд Скистинен может стать отличным союзником, если Джорей вытащит из бесчестия его оступившуюся дочь. И к тому же, дорогой, бывает, что дети попросту влюбляются друг в друга». Она протянула руку, приглашая его сесть рядом. Кожа ее не такая гладкая, как 2 десятка лет назад, до рождения 4 детей, по-прежнему поражала мягкостью. Веселый огонек в глазах Клары тронул его сердце, гнев растаял. Доусон забрал трубку, наклонился и нежно поцеловал жену. Во рту появился привкус дыма. Отстранившись, он увидел, что Клара улыбается. «Но только чтобы она не изменяла», — со вздохом сказал Доусон. «Не потерплю измену в семье». Глаза Клары слегка затуманились. «Мгновенное облачко, не более того». «Не сейчас», — ответила она. «Волноваться об этом будем не сейчас».